Ален Стил. «Куда мудрец боится и ступить». 15 января 1998 года, четверг, 23:15. Когда улеглась шумиха, связанная с происшествием на озере Сентерхилл, когда были подшиты и сданы в архив отчеты компетентных служб и специально созданные подкомитеты провели свои закрытые слушания, когда, наконец, высокие персоны, допущенные государственным секретом, убедились, что проблема, хоть и не решена до конца, но, по крайней мере, перестала быть животрепещущей и острой, только тогда, оглядываясь на то, как разворачивались события, Зак Мерфи начал постигать, что на самом деле все началось днем раньше в пивном баре «Снегирь» на Пенсильвания-авеню. «Снегирь» был одной из самых почтенных забегаловок, расположенных на Капитолийском холме. Он находился примерно в трех кварталах от здания Конгресса и совсем близко от одного из самых сложных в криминальном отношении районов Вашингтона. Днем здесь любили обедать сотрудники Конгресса и журналисты, приходившие сюда на перерыв, когда в коридорах власти происходила какая-нибудь сенсация. В вечерние же часы «Снегирь» наполнялся федеральными служащими из доброй дюжины министерств и ведомств. Взмыленные, во влажных от пота рубашках, с животами распухшими от высококалорийной, но малосъедобной пищи, которую можно извлечь из любого торгового автомата, они являлись сюда после напряженного 12-часового рабочего дня, чтобы пропустить с друзьями по паре кружек пива, а потом нетвердой рысью мчались к ближайшей станции метро Capital South и садились на поезда, идущие в Вашингтонский пригород, в Мэриленд или Виргинию. Так повелось, что вечер четверга был пивным днем сотрудников управления паранормальных исследований. Мерфи бывал на этих дружеских вечеринках нечасто, предпочитая проводить время с женой и сыном в своем доме в Арлингтоне. Однако в последнее время дома ему было тяжко. Донна никак не могла прийти в себя после смерти матери, скончавшейся перед Рождеством. А Стиву, похоже, гораздо больше интересовали магические карты, чем родной отец. Вот почему, когда Гарри Камиски, заглянув в его комнату в начале девятого, спросил, не хочет ли он выпить с ребятами пивка, Мерфи неожиданно решил пойти. В конце концов, подумал Мерфи, он уже давно не устраивал себе выходной, и не будет ничего страшного, если сегодня он явится домой на часок позже. Пусть даже при этом от него будет пахнуть Будвайзером. Донна все равно молча свернется калачиком на своей половине кровати, а Стиву на все наплевать, если только отец не откажется от своего обещания взять сына в субботу в магазин комиксов. Выключив компьютер, Мерфи запер свой кабинет и присоединился к Гарри и Кенту Моррису, которые уже ждали его в вестибюле. На улице было слякотно и сыро, и пешая прогулка до Снегиря, находившегося всего в пяти кварталах, не доставила Мерфи удовольствия. В Снегирь они пришли самыми последними. Завсегда-то и давно сидели на месте. В задней комнате пивной уже были составлены вместе несколько столов, и официантка сбилась с ног, обнося собравшихся кувшинами с пивом и тарелками с подсоленным попкорном. Появление Мерфи вызвало у собравшихся умеренное любопытство, все-таки он в Снегире редкий гость. Как бы там ни было, для него сразу освободили место, и Мерфи сел. В управлении он пользовался репутацией сухаря и знал это. Поэтому он начал с того, что распустил галстук и велел смотревшему на него во все глаза молодому специалисту, недавнему выпускнику Йельского университета, перестать обращаться к нему сэр и звать его попросту Зак. Потом Мерфи налил себе первую из двух кружек, которую он себе обещал, выпить пару пива, немного поболтать с коллегами и домой. Такова была программа, которую он намеревался строго придерживаться. На деле же, разумеется, все вышло не так, как он планировал. Вечер оказался слишком холодным и сырым, а в Снегире было так тепло и сухо. Горящий газ уютно шипел под фарфоровыми поленьями в камине, и отсвет огня дрожал в стеклах множества спортивных фотографий в рамках, развешанных по обшитым деревом стенам. Приятная застольная беседа легко перескакивала с финала Суперкубка, который должен был состояться на будущей неделе, на текущий кинорепертуар, а то вдруг разговор касался самых последних капиталистских сплетен и слухов. Официантка Синди, обслуживавшая их стол, хоть и носила кольцо, которое свидетельствовало о том, что она с кем-то помолвлена, вовсю наслаждалась знаками внимания, которые сотрудники УПИ наперебой ей оказывали, и это делало атмосферу за столом еще более непринужденной. Между тем гулянка шла полным ходом, и пиво лилось рекой. После второго похода в туалет Мерфи заскочил в телефонную будку и позвонил домой, предупредить Донну, чтобы она не ждала его. «Нет, он вовсе не пьян, просто очень устал, только и всего. Нет, он не будет садиться за руль, машину он оставил в гараже, а сам возьмет такси. Да, дорогая. Нет, дорогая. И я тебя тоже люблю. Спокойной ночи и приятных сновидений». После этого содержательного разговора Мерфи снова вернулся к столу, где Орсон как раз подчевал Синди бородатым анекдотом про техасского сенатора, проститутку и кастрированного бычка. Мерфи даже не заметил, как пролетело время, и спохватился только тогда, когда было уже достаточно поздно и комната наполовину опустела. Один за другим сотрудники УПИ допивали пасашок, выбирались из-за стола и, надев свои куртки и теплые плащи, твердым шагом выходили в ненастную мглу. В конце концов, из полутора десятков человек за столом осталось только трое – Кент, Гарри и сам Мерфи, уже подошедшие к той опасной грани, за которой приятная эйфория переходит в тяжелый пьяный угар. Синди тоже заметно поскушнела. От ее веселости и оживления не осталось и следа, и теперь ее лицо не выражало ничего, кроме раздражения. Собрав со стола пустые кружки, она принесла им еще кувшин пива, строго предупредив, что больше они не получат. «Не нужно ли вызвать такси?» – спросила она. И Мерфи с грехом пополам удалось объяснить Синди, что «Да, мэм, такси – это было бы неплохо, даже очень здорово, спасибо большое». Потом он вернулся к прерванному разговору, который по случайному стечению обстоятельств коснулся путешествий во времени. Впрочем, ничего странного в этом не было. Несмотря на то, что о возможности путешествий во времени говорилось главным образом в самых путанных трудах по теоретической физике, сотрудники Управления паранормальных исследований живо интересовались этим вопросом. В этом заключалась их работа. Таким образом, не было ничего необычного в том, что Мерфи обсуждал со своими коллегами именно путешествия во времени. Поздние часы и огромное количество выпитого располагали к разговору именно на эту волнующую тему. «Представьте себе...» — Гарри громко рыгнул в кулак. «Прошу прощения». «Так вот, представьте себе на минуточку, что путешествие во времени возможно. Значит, человек может вернуться в прошлое». «Это нельзя», — вставил Кент. «Я знаю», — Гарри погрозил ему пальцем. «Я знаю, что это невозможно, но давайте просто вообразим». «Говорю тебе, это неосуществимо. Нереально, невозможно. Понимаешь? Я ведь тоже читал все эти книги. Я тебе точно говорю, путешествие во времени невозможно. Ни один человек не может. Ни одна страна еще не владеет соответствующей технологией». «Да я не о том толкую, черт. Не о сегодняшнем дне. Я говорю о будущем. Когда-нибудь, скажем, через 1000 лет кто-нибудь сможет. Вот о чем я тебе толдычу». Модель для сборки. On Energy. Ты имеешь в виду наших отдаленных потомков, которые могут явиться с визитом в собственное прошлое? Ты это имеешь в виду? В детстве Мерфи увлекался научной фантастикой, в которой часто говорилось о путешествиях во времени. На чердаке в его доме до сих пор хранилось несколько зачитанных до дыр книг Финнея и Андерсона, в чем он ни за что бы не признался приятелем. Научная фантастика, за исключением телесериала «Секретные материалы», была в управлении не в почете. «Вот-вот!» — Гарри яростно закивал. «Вот о чем я говорю! О том, что кто-то может прилететь к нам из будущего!» «Все равно это невозможно», — возразил Кент. «Даже за 100 миллионов лет». «Может и невозможно», — вставил Мерфи. «Но давай просто представим себе это на минутку. Сделаем такое допущение хотя бы для поддержания разговора. Окей, Гарри, допустим, кто-то из будущего...» «Не кто-то». Гарри потянулся к полупустому кувшину и плеснул пиво в свою кружку. «Много-много людей прилетят к нам из будущего». «Ладно, допустим». Кент смерил взглядом уровень пива в кувшине, и как только Гарри поставил его на стол, долил пиво себе, оставив на дне сосуда с полдюйма янтарной жидкости. «Раз святой Петр велит верить, давайте верить». «Ну и где они тогда?» «Вот, в этом-то все и дело. Об этом нам и твердят некоторые шизики, физики, подсказал Мерфи. «Такие, как я. Я есть то, что я есть, и ничего с этим не поделаешь». Гарри не обратил на него никакого внимания и продолжал развивать свою мысль. «Так вот, если кто-то в будущем научится летать в прошлое, то есть к нам, в наше время...» Он с силой ткнул пальцем в стол. «Тогда где же они? Где эти хронопутешественники?» «Об этом как раз и говорил этот англичанин, как бишь его. Ну, тот, в инвалидной коляске. Хокинг. Во-во, Хокинг. Так он как раз и говорил, если путешествие во времени возможно, то где же тогда сами путешественники? Но разве не то же самое говорилось о пришельцах? Кент слегка приподнял бровь и на мгновение перестал быть похожим на пьяного. Этот итальянец, как его, Ферми, что ли? Однажды он сказал ту же самую штуку о пришельцах. И чем мы сейчас заняты? Мы ищем пришельцев. Тут Мерфи захотелось сказать, что из всех случаев наблюдения НЛО и похищения ими людей, которые ему пришлось расследовать за 10 лет работы в УПИ, он еще ни разу не сталкивался со случаем, который можно было бы считать абсолютно доказанным. Он выслушивал показания десятков людей, которые утверждали, будто они побывали на борту внеземного космического корабля, и собрал столько размытых любительских фотографий дисковидных объектов, что ими был битком набит его самый большой картотечный шкаф. Однако за 10 лет на государственной службе ему еще ни разу не довелось ни встретиться лицом к лицу с настоящим пришельцем, ни обнаружить ни одного чужепланетного корабля. Впрочем, Мерфи не стал распространяться на эту тему. Как ни пьян он был, он понимал, что сейчас не время и не место оспаривать целесообразность существования управления или ставить под вопрос стратегию и методы его работы. Кроме того, Мерфи не считал Гарри и Кента настолько близкими друзьями, чтобы делиться с ними своими сомнениями. «Это не одно и то же, дружище. Далеко не одно и то же». Несмотря на то, что у него в кружке еще оставалось пиво, Гарри снова потянулся к кувшину, но Кент успел схватить его первым. «Если путешественники во времени существуют, то они скрываются. Никто не должен знать, что они здесь побывали. Это делается ради нашего же собственного блага, понятно?» Кент засмеялся сухим лающим смехом и вылил остатки пива в свою кружку. «Конечно, понятно. Может быть, даже сейчас вокруг нас полным-полно людей из будущего». «Черт, ты прав, дружище». Гарри резко повернулся к каким-то личностям, которые сидели за соседним столом. «И вы! Кто из вас прилетел сюда из будущего?» Незнакомцы неприязненно покосились на Гарри, но промолчали. Синди, которая вытирала столы и ставила на них перевернутые стулья, смерила компанию недовольным взглядом. Время шло в закрытию, ей совсем не нравилось, что трое пьянчужек пытаются задирать ее последних клиентов. «Ты что, собираешься устроить бучу?» – пробормотал Кент. «Господи, да я же вовсе не хотел раздуть это». «Но ведь это действительно важно, дружище. Это наша работа, в конце концов. Может, поставим вопрос, чтобы это заведение лишили лицензии за то, что они тут принимают путешественников во времени без этой... Черт! Без грин-карты». С этими словами Гарри выхватил из кармана свой значок в кожаном футляре, на крышке которого была вытеснена эмблема управления, и с грохотом отодвинул стул. Мерфи понял, что пора вмешаться. Схватив Гарри за запястье, он силой потянул его на себя, не давая ему встать. «Эй, успокойся, слышишь?» Гарри попытался выдернуть руку, но Мерфи не отпускал. Краешком глаза он видел, как Синди подала бармену какой-то знак и понял, еще немного их попросту вышвырнут отсюда. «Успокойся же!» – прошипел он. «И не вздумай показать значок, иначе мы все окажемся в каталажке». Гарри свирепо взглянул на него, и на мгновение Мерфи показалось, что сейчас он его ударит, но все обошлось. Гарри пьяно ухмыльнулся и тяжело упал обратно на стул. Футляр со значком вырвался из его пальцев и покатился по столешнице. «Черт возьми, парень, я ведь только пошутил, вот и все. Я хотел только заострить внимание». «Я понимаю». Мерфи слегка успокоился и отпустил его руку. «Понимаю, ты просто хохмишь, вот и все». «Вот! Ты знаешь, я знаю, этих вещей просто не бывает, и все. Ну как, забыл, как называется». «Да-да, я знаю. Мы отлично тебя поняли». На этом все и кончилось. Кент уехал первым. Мерфи задержался, чтобы посадить Гарри в такси и проследить, чтобы тот не выкинул еще какой-нибудь фортель. Только после этого он кое-как натянул куртку и пошел к выходу, ненадолго задержавшись возле бара, чтобы украдкой сунуть пятерку в плексигласовый контейнер для чаевых, на котором было написано «Синди». На улице не было ни души, ночь была морозной и тихой. Бледно-серые клубы дыма из выхлопной трубы ожидавшего его такси плыли над бордюрным камнем, словно усталые призраки. Мерфи забрался в машину и назвал водителю свой арлингтонский адрес. Потом он откинулся на заклеенные изолентой сиденья и стал смотреть в заиндевевшее стекло, за которым проплывал освещенный прожекторами купол Капитолия. Пути «Путешествие во времени». Господи, что за дурацкая идея? Мая 1937 года, четверг, 19:04. С серого, как слюда, неба спускался Левиафан. Сначала он напоминал просто серебристый овал, но после разворота на северо-восток он начал постепенно расти, на глазах увеличиваясь в размерах и приобретая сходство с огромным тыквенным семечком. Как только гудение его четырех дизелей достигло слуха толпы, собравшейся на травянистом аэродроме в Нью-Джерси, к стальной причальной мачте, высевшейся в самой середине посадочной площадки, сразу двинулись два отряда военных моряков в белых шапочках. Остальные встречающие, задрав головы, смотрели на колосса, медленно плывшего на высоте 600 футов над землей. Легкая тень скользнула по поднятым кверху лицам, когда Цепелин совершил резкий поворот на запад. Теперь зрителям были хорошо видны огромные свастики на его стабилизаторах, олимпийские кольца над иллюминаторами пассажирских кают и само название гигантского воздушного корабля, начертанное высокими готическими буквами над контрольной гондолой от носа к корме. Пассажиры воздушного корабля собрались в бортовых проходах палубы А, с любопытством следя сквозь наклоненные иллюминаторы за тем, как Гинденбург приближается к конечному пункту своего путешествия – военно-воздушной базе ВМФ США в Лейкхерсте. Из-за сильных встречных ветров над Атлантикой и грозового фронта, двигавшегося из глубины континента к морю, Цепелин опаздывал с прибытием на 13 часов, но никого из пассажиров это не огорчало, ибо последние несколько часов полета оказались богаты самыми разными событиями. Они наблюдали проплывающий внизу шпиль Empire State Building, помешали нормальному течению бейсбольного матча доджерсов, остановившегося, когда воздушный лайнер появился над стадионом Эббетсфилд, увидели, как сердитые волны с белыми барашками бьются о Джерсийский берег. Стюарды уже вынесли их багаж на площадку, находившейся позади кают-лестницы, и сложили в кучу у подножия бронзового бюста генерал-фельдмаршала фон Гинденбурга. Путешествие на Гинденбурге было поистине незабываемым. 3 дня пассажиры провели на борту самого известного и самого большого летающего отеля в мире, где утро начинались изысканным завтраком в столовой, а вечера заканчивались бренди и сигарами в курительной комнате. Но теперь полет подходил к концу, и всем пассажирам не терпелось снова ощутить под ногами твердую землю. Для американцев это было возвращение домой, и они уже предвкушали, как через считанные минуты они воссоединятся со своими семьями и обнимутся с друзьями, ожидающими их на аэродроме. Для членов экипажа это был 7-й по счету и 1-й в этом году трансатлантический рейс. Для супружеской пары немецких евреев конец полета означал спасение от ужасов нацистского режима, захватившего власть в их родной стране. Для 3 офицеров разведки Люфтваффе, притворявшихся обычными туристами, высадка на американскую землю знаменовала собой вынужденный контакт с непоседливой и шумной нацией деградирующих недочеловеков. И только для 2 пассажиров, внесенных в список под именами Джона и Эммы Пенс, посадка в Лейкхерсте означала начало обратного отсчета. Оторвав руку от ограждения прогулочной палубы, Фрэнк Лу не сильно постучал пальцами по тонкой металлической оправе очков, делая вид, будто поправляет их. На внутренней поверхности правой линзы тут же появились цифры 19, 33, 31, 13, 41. 13 минут, пробормотал он. Леа Ошнер ничего не ответила, но ее пальцы чуть сильнее стиснули перила. Пассажиры вокруг них оживленно переговаривались и смеялись, показывая друг друга на удивленных коров на пастбище далеко внизу. Полупрозрачная тень воздушного корабля стала теперь больше, плотнее и приобрела более четкие очертания. Согласно историческим хроникам, прежде чем снова повернуть на восток и взять курс на причальную мачту, Гинденбург должен был опуститься до высоты 120 метров. Пассажирские палубы были, конечно, снабжены звукоизоляцией, так что никто из пассажиров не мог слышать гул дизельных двигателей, но уже сейчас капитан Прус должен был переключить двигатели на холостой ход. В следующую минуту винты дирижабли должны были начать вращаться в обратном направлении, тормозя Гинденбург перед причаливанием. «Расслабься», — прошептал Фрэнк. «Еще не время». Леа выдавила из себя улыбку, но ее пальцы легли на тыльную сторону ладони Фрэнка и не сильно пожали. Остальные пассажиры вокруг них пребывали в приподнятом настроении, поэтому и они должны были тоже выглядеть радостными и беззаботными, ибо они все еще оставались Джоном и Эммой Пенс из «Мангазета Лонг Айленд». Джон работал билетным агентом германских линий Ллойда Гамбург-Америка, компании, предоставлявшей США интересы германского флота пассажирских кораблей. Эмма Пенс, родом из Иллинойса, была на 15 лет моложе своего супруга, но занималась тем же, пропагандируя воздушные путешествия и продавая билеты на дирижабли на территории от Нью-Йорка до Филадельфии. Сейчас они возвращались из деловой поездки в Германию. Ален Стил. Куда мудрец боится иступить? Продолжение. Внешне оба производили впечатление уравновешенных и спокойных людей позднесреднего возраста, для которых трансатлантические перелеты были не в новинку. Уж, конечно, они не стали бы нервничать из-за того, что оказались на борту Гинденбурга, хотя через 12 минут им суждено было погибнуть. На самом деле ни Джон, ни Эмма Пенс не погибли бы в приближающейся катастрофе. В данную конкретную минуту они оба были вполне живы и здоровы и прекрасно себя чувствовали, находясь в 24-м столетии, вдалеке от какой бы то ни было опасности. Эвакогруппа Хронокосмического исследовательского центра тихо и незаметно похитила супругов из их номера в отеле «Франкфуртерхоф» ранним утром 3 мая 1937 года и переправила на конспиративную квартиру в предместье Франкфурта. К настоящему времени Миранда уже должна была доставить Джона и Эмму в 2314 год от Рождества Христова, и Фрэнк искренне надеялся, что настоящий Джон Пенс не будет очень возражать против похищения, когда ему все как следует объяснят. Фрэнк весьма сомневался, что кто-то на месте Джона и Эммы стал бы сильно расстраиваться, учитывая, что альтернативой была неминуемая смерть в огненном аду. Теперь Фрэнк сам стал 50-летним американским бизнесменом. Леа выглядела на 40, хотя на самом деле ей было 29. Искусственная нанокожа и имплантированные вокализаторы столь убедительно изменили их облик, что не далее, как позавчера, они успешно отужинали с капитаном Эрнстом Лемоном, старым знакомым Пенсов. Капитан Лемон, инспектировавший капитана Прусса во время его первого трансатлантического перелета, не заметил подмены. Однако все остальное время Леа и Фрэнк благоразумно держались своей каюты и почти не общались со своими спутниками. Чем меньше они сталкивались с экипажем и пассажирами, тем меньше была опасность непреднамеренно изменить ход истории. И все же совершенно исключить контакты с окружающими было, разумеется, невозможно. Один такой случай произошел вчера, когда вместе с другими пассажирами супруги Пенс отправились на экскурсию по кораблю. Экскурсия эта была необходима. Джон и Эмма осматривали дирижабль, следовательно, Фрэнк и Леа должны были поступить так же, чтобы не нарушать естественного хода событий. Но самым главным было то, что эта прогулка позволяла исследователям выполнить свою основную задачу — собрать достоверные аудиовизуальные материалы о последнем полете Гинденбурга и установить истинную причину гибели цепелина ЛЗ-129. И пока пассажиры гуськом пробирались по узкому килевому мостику и разинув рты рассматривали огромные резервуары с водородом, схваченные для прочности титанических размеров дюралюминиевыми кольцами, Фрэнк и Леа остановились, чтобы прикрепить в укромном месте миниатюрный наблюдатель. Крошечную передающую видеокамеру размером не больше заклепки, под которую она и была замаскирована. Наблюдатели, искусно размещенные ими по всему кораблю, передавали изображение и звук на записывающее устройство, спрятанное в портсигаре Фрэнка и пудренице Леа. Сотрудники гестапо, внимательно осматривавшие багаж и личные вещи пассажиров накануне отлета, не заметили их. Впрочем, нацисты искали, разумеется, взрывчатку, а не шпионское оборудование, которое было столь миниатюрным, что его можно было без труда разместить в обычных для первой половины 20 века безделушках. Неприятность случилась, когда экскурсанты достигли кормы дирижабля и проходили по мосткам под тем местом, где в парусиновую оболочку газового отсека номер 4 был аккуратно зашит заряд взрывчатки со взрывателем. Корабельный врач Курт Рудигер, проводивший экскурсию, как нарочно остановился здесь, чтобы показать пассажирам причальную шахту в нижнем килевом стабилизаторе, и тут Фрэнк и Лео услышали у себя над головой шаги. Кто-то спускался к ним по металлической лестнице. Через несколько секунд из темноты наверху появился один из членов команды. Ступив на мостки, он повернулся, чтобы идти на нос. Мостки были освещены низковольтными электрическими лампами, и как только их свет упал на лицо матроса, Фрэнк и Лео тотчас же его узнали. Это был Эрик Шпель. Тот самый человек, который, как считалось, и заложил бомбу, взорвавшую Гинденбург. На первый взгляд Шпель нисколько не походил на саботажника, хотя сейчас он появился очень близко от того места, где находилась бомба. Бомбу внутри газового отсека он заложил еще когда Гинденбург стоял в ангаре во Фридрихшафене. Высокий, светловолосый, одетый в тускло-коричневую хлопчатобумажную робу и башмаки на мягкой резиновой подошве, Эрик Шпель напоминал просто усталого рабочего. Пассажиры посторонились, давая ему пройти, и только Леа замешкалась. Ее ожерелье была вмонтирована миниатюрная камера, и она хотела воспользоваться случаем запечатлеть лицо Шпеля. Но каблук ее левой туфли застрял в отверстии пола, сделанного из перфорированного алюминия. Леа пошатнулась и, взмахнув руками, попыталась схватиться за ограждение. Туго натянутая парусиновая оболочка дирижабля находилась всего в 30 футах ниже мостков. Дальше начиналась 300-метровая пропасть, на дне которой плескались холодные волны Северной Атлантики. Фрэнк потянулся к Леа, чтобы поддержать ее, но Эрик был ближе. Схватив Леа за плечи, он помог ей удержаться на ногах. Потом вежливо улыбнулся пассажирке и, пожелав фройлейн быть осторожнее, пошел дальше. Все это заняло всего несколько секунд и не привлекло к себе особого внимания, однако в хронокосмическом исследовательском центре к подобным происшествиям относились с предельной серьезностью, ибо никто не знал, какое влияние они могли оказать на историю. Некоторые ученые полагали, что напряженность мировых темпоральных линий столь велика, что малейшее стороннее воздействие на них может вызвать очень серьезные последствия. В качестве примера подобного воздействия обычно приводили случаи, когда появление наблюдателей ХКИЦ в Далласе, за оградой автостоянки, вблизи Дилей Плаза 22 ноября 1963 года, чуть было не изменило ход истории. Другие же утверждали, что пространство-время гораздо более пластично, чем обычно считается, и поэтому при темпоральных погружениях мелкие происшествия вполне допустимы, так как история уже находится в движении. Или, иными словами, сколько бы бабочек ни раздавил в плейстоцене путешественник во времени, динозавры все равно вымрут. Несмотря на это, когда Фрэнк и Лео вернулись в свою каюту, на душе у них было неспокойно. Они боялись, что происшествие может вызвать парадокс времени. Но события, похоже, продолжали развиваться естественным путем. Когда на следующее утро, накануне прибытия Гинденбурга в пункт назначения, Фрэнк и Лео наблюдали из своей каюты внутренние помещения дирижабля, они увидели, как Эрик Шпель прошел по алюминиевому мостику и, оглядевшись по сторонам, поднялся по трапу в отсек номер 4. Миниатюрная камера, которую Фрэнк установил у основания трапа, не обладала достаточной светочувствительностью, чтобы передать его изображение в видимом спектре, но зато она реагировала на тепловое излучение человеческого тела. На термограмме было хорошо видно, как Эрик, держась за лестницу под газовым отсеком, устанавливает часовой механизм, который должен был соединить две сухих гальванических батареи с небольшим фосфорным запалом. Итак, история не изменилась. 19 часов 25 минут по местному времени 203 тысячи кубометров водорода воспламенятся. Через 37 секунд после этого объятый пламенем воздушный гигант весом в 241 тонну рухнет на землю. Гинденбург тем временем все больше и больше замедлял ход. В иллюминаторы прогулочной палубы уже были видны похожие на коробку из-под печенья ангары, ажурная причальная мачта, у подножия которой выстроились крошечные фигуры военных моряков в белых головных уборах. Фрэнк снова коснулся металлической оправы очков. 19, 17, 31, 08, 29. Через несколько секунд будет слита вода из кормовых балластных цистерн и сброшены носовые швартовы. Но не 8 оставшихся минут беспокоили его больше всего, а те 37 секунд, которые произойдут между взрывом и ударом о землю. Подняться на борт Гинденбурга им с Леа было совсем нетрудно. Гораздо труднее будет сойти на землю живыми и невредимыми. Шестое мая 1937 года, четверг, 19:21. Василий Мец уже давно решил, что самым интересным в начале 20-го столетия было то, как выглядела Земля из космоса. Дело было даже не в относительно малых размерах городов, не в чистоте воздуха над ними и даже не в несколько иных очертаниях океанских побережий. Конечно, любопытно было увидеть Нью-Йорк-Сити в те времена, когда город еще не был наполовину погружен в воду, его небоскребы четко вырисовывались на фоне неба, однако не это было самое удивительное. В конце концов, это было третье путешествие Метца в качестве пилота Оберона, поэтому к подобным различиям он успел присмотреться. Больше всего его поражала девственная пустота околоземного пространства. Ни тебе энергетических спутников, ни колоний, ни снующих туда-сюда челноков, не было даже низкоорбитальной станции Хронос, служившей основной базой для хронолетов-разведчиков ХК и Ц, откуда они вылетали и куда возвращались, завершив свою миссию. И самое главное, вокруг Земли не было плотного роя разнокалиберного космического мусора. И не мудрено. Первый искусственный спутник появится на орбите еще только через 4 десятилетия. И пройдет еще 30 лет, прежде чем находящиеся в состоянии свободного падения обломки ракеты, отслужившие свое спутники, начнут представлять опасность для околоземной навигации. Пройдет не менее 20 лет, прежде чем появится первое сообщение о появлении летающей тарелки. Если бы кто-нибудь поинтересовался мнением Метца, то он высказался бы за то, чтобы дела обстояли именно так, как можно дольше. На протяжении последних трех дней, после кратковременного визита на Землю, когда Василий высадил Лу и Ошнер в пригороде Франкфурта и совершил суборбитальный бросок, чтобы доставить в Нью-Джерси Тома Хоффмана, он удерживал станцию на геосинхронной орбите, зависнув высоко над Нью-Джерси. Все это время он оставался совершенно один, если не считать переговоров с экипажем «Миранды», пробивавшей тоннель, по которому вернулись на Хронос спецгруппа поддержки и два этих милых, спокойных человека – Джон и Эмма Пенс. Но тремя часами ранее «Оберон» перешел на новую орбиту, пролегающую на высоте 289 километров над Нью-Джерси, и теперь Метц был очень занят. Уравновешивать силу тяготения Земли антигравитационным приводом хронолета, одновременно компенсируя вращение планеты, было далеко не простой задачей. Кроме того, Метцу приходилось поддерживать постоянный радиоконтакт с Хоффманом. Спутников связи, которыми они могли бы воспользоваться, еще не существовало. Установить тарельчатую антенну Том тоже не мог, поэтому им приходилось пользоваться обыкновенной радиопередачей в 100-километровом волновом диапазоне, который был бы недоступен любителям-коротковолновикам этого временного периода. «База Лейкхерст вызывает Оберон», — раздался в наушниках Метца голос Хоффмана. «Как слышите меня? Прием!» Метц поправил микрофон. «Слышу вас хорошо, Лейкхерст. Доложите обстановку». «Обстановка нормальная. Гинденбург подошел к причальной мачте. Водяной балласт сброшен. Только что опущены носовые швартовы. Высота от земли около 91 метра. Ожидаемое событие наступит через 3 минуты 17 секунд плюс последний отчет». Хоффман старался говорить профессионально безразличным тоном, но Метц явно уловил в его голосе взволнованные нотки. И он не мог винить за это Хоффмана. Меньше чем через 4 минуты главный специалист проекта своими глазами увидит одну из величайших технологических катастроф столетия, на 9 десятилетий приостановившую коммерческое использование летательных аппаратов легче воздуха. Проявить свои эмоции в разговоре — это было, пожалуй, единственное, что мог позволить себе Том. Было бы гораздо хуже, если бы, не усидев в своей взятой на прокат машине, он смешался с толпой, и кто-нибудь из людей на аэродроме увидел его с радиопередатчиком. Модель для сборки. On Energy. «Примите сообщение, Лейкхерст!» На плоском экране под ходовым иллюминатором появилось подсвеченное радарное изображение Гинденбурга, зависшего над базой ВМФ в Лейкхерсте. Оно было похоже на светло-голубую пулю, вокруг которой роилось несколько сот крошечных белых точек. В верхней части экрана горело табло расчета времени. 06.05.37, 19.22.05, событие минус 02.45. «Продолжаю удерживать станцию в заданной точке. Готов забрать вас по сигналу маяка». «Очень хорошо, Оберон. Я вот-вот...» Остальное потонуло в шипении статики, и пальцы Метца ловко пробежали по пульту управления, корректируя позицию хронолета разведчика. Шипение тут же затихло, и он услышал окончание фразы Хоффмана. «Огромен! Ты не поверишь, насколько он велик! Его размеры можно сравнить разве что с астероидным буксировщиком. Эта штука...» «Не отвлекайтесь от задачи, Лейкхерст». «Мотор работает, я готов тронуться в любой момент». Последовала еще одна пауза. «Просто не верится, что когда-то люди действительно использовали двигатели внутреннего сгорания, чтобы перемещаться с места на место. От них жутко воняет». «Я знаю. Не выключайтесь. Мэтс снова бросил взгляд на хронометр. Осталось 2 минуты 11 секунд и последний отсчет. Плюс-минус несколько секунд поправки на неточность в записях современников. Эти несколько секунд и были самой сложной частью всей операции. «Ну что ж, Фрэнк», — пробормотал он негромко. «Теперь все зависит только от тебя. Постарайся ничего не испортить». Шестое мая 1937 года, четверг, 19:23. Над аэродромом установилась сверхъестественная тишина. Даже надоедливый мелкий дождь, зарядивший с самого утра, ненадолго прекратился. Сквозь разошедшиеся тускло-серые облака проглянули прямые, как стрелы, лучи закатного солнца, и серебристые бока Гинденбурга окрасились зеленоватым светом весенних сумерек. Военные моряки дружно налегали на швартовы цепелина, словно играя в перетягивание каната с левиафаном, бесшумно парившим в 300 футах над их головами, и только где-то на краю толпы радиожурналист из Чикаго беспрерывно комментировал происходящее, склонившись над портативным магнитофоном. Оглядевшись по сторонам, Фрэнк неожиданно подумал о том, что он окружен мертвыми людьми. Вот Фриц Эрдман, полковник Люфтваффе, пытавшийся разоблачить возможного саботажника среди пассажиров, но проглядевший Эрика Шпеля. Вскоре он будет убит обрушившейся горящей балкой. Обречены Герман Доннер и его дочь, очаровательная юная Ирена, отправившаяся в Америку, чтобы провести здесь каникулы и отдохнуть. Погибнет Морец Файбух, приятный, хорошо воспитанный господин, которого стюарды с самого начала отделили от других немцев просто потому, что он был евреем. Доживал свои последние минуты и Эдвард Дуглас, служащий General Motors и американский шпион, по предположению гестапо, от которого на протяжении всего полета Фриц Эрдман не отходил буквально ни на шаг. И точно так же, как все эти люди, должны были погибнуть в огне Джон и Эмма Пенс. Такова, во всяком случае, была их судьба с точки зрения истории. Но в действительности все обстояло несколько иначе. Одежда, которую с самого утра надели на себя Джон и Эмма, только казалась сшитой из обычного хлопка и шерсти. На самом деле она была выполнена из особой огнеупорной ткани, неизвестной в этом столетии. Носовые платки, которые лежали у них в карманах, будучи развернуты и прижаты ко рту, обеспечивали 2 минуты нормального дыхания в любой атмосфере, так как содержали в себе запас молекулярного кислорода. Зато в багаже супругов Пенс не осталось ничего, что было бы сделано в 24-м столетии. Миниатюрные камеры, которые они разместили по всему воздушному судну, должны были испариться, как только температура достигнет 96 градусов по Цельсию. Что касалось исчезновения их тел, то его легко было объяснить тем, что страшный жар попросту испепелил их. И это, кстати, выглядело бы не так уж неправдоподобно, поскольку после катастрофы некоторые останки были опознаны только по обручальным кольцам и часам с гравировкой. «Время!» — шепнула Леа, и Фрэнк снова постучал по оправе очков. «Примерно 65 секунд», — ответил он и, сняв очки, убрал их в карман. Леа кивнула и, отпустив его руку, снова положила ладонь на перила. По палубе неожиданно пронесся сквозняк. Должно быть, кто-то открыл иллюминатор. Одна из пассажирок помахала рукой мужчине, который, стоя в толпе встречающих, возился с пузатой кинокамерой. Призраки. Одни только призраки окружали Фрэнка. В нагрудном кармане его пиджака лежала небольшая вещица, которую он позволил себе взять на память о путешествии. Это был сложенный в несколько раз лист плотной бумаги, в верхней части которого были типографским способом оттиснуты изображения воздушного корабля и его название. Под этой гравюрой был напечатан список пассажиров. Сей документ предназначался вовсе не для ХКЦ. Фрэнк уже решил, что когда вернется домой, то вставит его в рамочку и повесит на стену своей квартиры в Тихо-Сити. Конечно, это было нарушение, и Лео ворчала на него до тех пор, пока Фрэнк не возразил, что во время катастрофы бумага, безусловно, сгорит. Впоследствии сам он сделал вид, будто не заметил чайной ложечки, которую Лео заткнула за резиновую подвеску чулка. Фрэнк знал, что подобных мелочей никто никогда не хватится, и искренне жалел о том, что не может спасти 2 собак, которые путешествовали вместе с ними в специальной клетке, стоявшей в багажном отделении. Там, откуда явились Лео и Фрэнк, собаки были большой редкостью. Ему даже не хотелось думать о том, что станет с этими ни в чем не повинными тварями, когда... Фрэнк глубоко вздохнул, стараясь привести в порядок взвинченные нервы. спокойнее, приказал он себе. Все будет в порядке, только не надо терять голову. Это место по правому борту на палубе А, неподалеку от ведущего вниз трапа, Фрэнк и Лео заняли совсем не случайно. Им было известно, что большинство из оставшихся в живых пассажиров уцелело только потому, что они находились именно здесь, а не по левому борту, где путь к спасению людям преградила мебель, выброшенная из широких дверей обеденного зала. Настоящий Джон Пенс погиб, потому что незадолго до катастрофы ушел с палубы, чтобы проведать Эмму, которая по неизвестным причинам оставалась в каюте. Что это было? Морская болезнь? Или, возможно, некое предчувствие? В истории не осталось никаких упоминаний о том, почему погибли супруги Пенс, но Фрэнк и Лео не собирались повторять их ошибку. Они знали, что первая о землю ударилась корма дирижабля. Было неизвестно, как поведет себя при этом стоявший в конце прогулочной палубы огромный рояль. Однако Фрэнк и Лео уже решили, что побегут по проходу, как только почувствуют первый гибельный рывок, который поначалу все примут за обрыв причального каната. Вниз по трапу, мимо палубы Б, к пассажирскому люку. К тому времени, когда они достигнут его, Гинденбург будет уже почти что на земле, и им придется прыгать с высоты не более 4 метров. 37 секунд. С того момента, когда в верхней части кормового отсека будет замечен первый огонь, и до того времени, когда Гинденбург превратится в объятый пламенем остов, пройдет всего 37 секунд. Вполне достаточно, чтобы обвести историю вокруг пальца или проиграть. Фрэнк почувствовал, что Лео незаметно придвинулась к нему. «Если мы не...» «У нас все получится». Прислонившись головой к его плечу, Лео кивнула. «Но если все-таки...» «Только не говори, что любишь меня». Ее смех прозвучал сухо и нервно. «Ты себе льстишь». Фрэнк с трудом усмехнулся. Пальцы Лео на мгновение сжали его предплечье и вернулись на перила ограждения. Бросив взгляд в иллюминатор, он увидел, как тень дирижабля приближается к причальной мачте. «Держись. Теперь это может произойти каждую секунду». Дирижабль двинулся назад, вперед, снова назад. Наземная команда боролась с ветром, стараясь подтянуть воздушный корабль к стальному треножнику причальной мачты. Две тени на земле соединились в одну. Фрэнк с силой сжал ограждение, чувствуя, как перила врезаются в ладонь. «Окей, окей, ну когда же?» Резкий рывок сотряс воздушный корабль. Схватив Лео за плечи, Фрэнк развернул ее к выходу. «Бежим!» — воскликнул он. «Скорее, скорее!» Лео сделала шаг, потом остановилась. Фрэнк наткнулся на нее. «Шевелись же!» Он подтолкнул ее в спину. «Нам нельзя!» Но тут он тоже остановился и прислушался. Палуба под ногами больше не шаталась. Она даже не накренилась. Ни криков, ни отчаянных воплей. Кресла и шезлонги оставались на своих местах. Пассажиры глядели на них кто с удивлением, кто с насмешкой. Эдвард Дуглас усмехнулся и, прикрывая рот ладонью, сказал что-то жене. Морец Файбух сочувственно покачал головой. По лицу 14-летней Ирен Доннер скользнуло выражение снисходительного превосходства. Полковник Эрдман презрительно фыркнул. Тут на прогулочной палубе появился один из стюардов. Он объявил, что Гинденбург благополучно прибыл в порт назначения и что пассажиры должны собраться у выходного трапа. Просьба не забывать свои вещи. По выходе из дирижабля просьба незамедлительно пройти американский таможенный контроль. Фрэнк посмотрел на Лео. Она была бледна и дрожала, прижимаясь к нему всем телом. «Что случилось?» — прошептала она. января 1998 года, пятница, 08:12. Телефонного звонка Мерфи не слышал. Он как раз находился в ванной, обрабатывая кровоостанавливающим карандашом многочисленные порезы, оставленные бритвенным лезвием на шее и подбородке. В последнее время он хранил свою бритву под небольшой стеклянной пирамидой, которую Донна подарила ему на Рождество. Если верить рекламной брошюре, эта пирамида, точная копия египетских, должна была сохранять лезвие острыми, но, судя по всему, со своими обязанностями она справлялась плохо. Либо это, либо тяжкое похмелье, от которого страдал Мерфи, и привели к тому, что он в нескольких местах порезал лицо. Как бы там ни было, Мерфи понятия не имел, что он кому-то понадобился до тех пор, пока Донна не постучала в дверь ванной. «С работы», — негромко сказала она, протягивая ему радиотелефон, и Мерфи скорчил недовольную гримасу. Он и так уже опаздывал, ибо проснулся с такой сильной головной болью, что не сразу сумел заставить себя встать. Должно быть, решил он, на 8 было назначено очередное совещание, о котором он совершенно забыл, и теперь ему звонит кто-то из сотрудников УПИ, чтобы выяснить, почему он не пришел. Вчера вечером, когда пьяный Мерфи вернулся домой на такси, Донна была крайне недовольна, а необходимость подвозить его с утра на работу отнюдь не способствовала примирению. Смерив мужа укоризненным взглядом, она вернулась к телевизору досматривать утренний гороскоп. Мерфи взял трубку. «Алло, Зак слушает», — сказал он, прижимая телефон плечом к подбородку. «Говорит Роджер Ордман». Мерфи чуть не уронил трубку в раковину. Роджер Ордман был исполнительным директором управления, и за 10 лет службы в УПИ Мерфи разговаривал с ним ровно 3 раза. Первый раз, когда поступал на работу, и 2 раза по разным социальным вопросам. Достаточно сказать, что Роджер Ордман был тем самым человеком, которому президент позвонил, когда на 2-м этаже Белого дома был замечен дух Мэри Линкольн. «Слушаю вас, сэр». Мерфи непроизвольно выпрямился. «Извините, что опаздываю, однако как раз сегодня утром аккумулятор в машине приказал долго жить. Но жена меня подбросит». «Не волнуйтесь, мистер Мерфи, я все понимаю. Такие вещи иногда случаются. Я хотел поговорить с вами по другому поводу. У нас тут возникла одна небольшая проблема». Мерфи нервно переступил с ноги на ногу. Кафельная плитка на полу ванной неожиданно показалась ему гораздо холоднее, чем была в действительности. «О боже», — подумал он. «Должно быть, это из-за вчерашнего. Не иначе по пути домой Гарри завернул в ночной бар, сцепился там с кем-нибудь и попал в кутузку. Или же Кент врезался во что-то на машине. Так или иначе, без полиции дело не обошлось, и его имя выплыло наружу». «Проблема, сэр?» «Вы на защищенной линии, Зак?» Мерфи не сразу понял, что имеет в виду Ордман. Потом он вспомнил, что говорит по радиотрубке. «Нет, сэр. Вы хотите, чтобы я...» «Да, будьте добры». «Одну минуточку, сэр». Мерфи не без труда отыскал на трубке кнопку ожидания и, выйдя из ванной, прошел по коридору в небольшой кабинет рядом с гостиной. Дверь за собой он закрыл, но Донна даже не подняла головы. Телевизор был включен на полную громкость, и это значило, что она не услышит, о чем он будет говорить с Ордманом. Астролог-предсказатель как раз объяснял Донне, почему сегодняшний день особенно благоприятствует козерогам, желающим обновить старые дружеские связи, в особенности со скорпионами. Продолжение повести Алена Стила «Куда мудрец боится и ступить» в следующей части модели для сборки на радио Energy. We'll be right back. слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Сегодня в нашем эфире повесть Аллена Стила «Куда мудрец боится и ступить». Продолжение. Сев за стол, Мерфи снял трубку обычного телефона и выключил радиотелефон. Я слушаю, сэр. Извините, что заставил вас. Это защищенная линия? Да что с ним такое? Да, сэр, я говорю с другого аппарата, если вы это имели в виду. Я, видите ли, был в ванной, когда вы позвонили. Я как раз собирался... Сообразив, что начинает мямлить, Мерфи оборвал сам себя. Да, сэр, это надежная линия. Последовало короткое молчание, потом Мерфи услышал... Произошла авария. Господи Иисусе! Кто-то из парней впрямь пытался доехать до дома на собственной машине. Кто же, Кент или Гарри? Скорее всего, Гарри. Пожалуй, он был самым пьяным. Полез за руль и на тебе. Только потом Мерфи вспомнил, с кем он разговаривает. В этом контексте фраза об аварии приобретала совсем иное значение. «Да, сэр, я понимаю», — медленно проговорил он, а мысли его уже неслись с бешеной скоростью, обгоняя одна другую. «А где это произошло?» «В Теннесси, примерно в 60 милях к востоку от Нэшвилла. Всего час или полтора назад». «Понятно. Скажите, кто-нибудь видел саму машину?» «Мы обнаружили машину, но внутрь еще никто не заглядывал. Как раз сейчас готовится к выезду бригада скорой помощи, которая должна все исследовать. Вы можете быть готовы через 10 минут?» По спине Мерфи пробежал неприятный холодок. «Через 10? Мистер Ордман, я еще не...» «Мы выслали за вами автомобиль. Группа уже в сборе, самолет ждет в аэропорту Далласа. С подробностями вас познакомят по дороге. Так вы сможете выйти через 10 минут?» Мерфи все еще был в халате. Его костюм висел на плечиках и, скорее всего, нуждался в том, чтобы по нему прошлись специальной щеткой, которая так хорошо собирает приставшие к ткани волоски и ворсинки. Он даже еще не выбрал галстук, зато в чулане, в его старой адидасовской сумке, лежала смена чистого белья, остававшаяся еще с прошлой осени, когда он в последний раз ездил на охоту. На то, чтобы собрать и уложить портативный компьютер, требовалось всего несколько минут. «Да, я буду готов». «Очень хорошо, доктор Мерфи. У вас появился отличный шанс. Смотрите, не упустите его». «Не упущу, сэр», — ответил Мерфи, постаравшись вложить в свои слова как можно больше уверенности, которую он не чувствовал. «Буду держать вас в курсе». «Хорошей кармы», — ответил Ордман и дал отбой. Мерфи осторожно опустил трубку и, откинувшись на спинку кресла, с облегчением выдохнул воздух. Ночью над Арлингтоном прошел легкий снег, и в окно кабинета ему был виден выбеленный цветник Донны и присыпанные белым крошевом качели Стивы, которыми он давно уже не пользовался. В саду было холодно, пусто и неприютно. Мерфи невольно задумался о том, насколько теплее может быть в Теннесси. Потом он снова вздохнул и, встав из-за стола, пошел сказать Донне, что уезжает в служебную командировку. Мая 1937 года, четверг, 20:00. Через 35 минут после того, как Гинденбург пришвартовался на аэродроме базы ВМФ в Лейкерсте, взрыв, прогремевший в одном из кормовых отсеков дирижабля, уничтожил гигантский воздушный корабль. По счастливому стечению обстоятельств, когда Гинденбург взорвался, на борту не было ни одного человека. Все пассажиры и члены экипажа сошли на землю, а техники наземной команды успели разбежаться и попрятаться, прежде чем пылающий дирижабль рухнул на землю, увлекая за собой причальную мачту. Оператор из отдела кинохроники сумел заснять катастрофу на пленку, и впоследствии комментаторы и журналисты наперебой твердили о том, как удачно, что Гинденбург взорвался уже на стоянке. Случись это, пока воздушный корабль был в воздухе, не обошлось бы без множества жертв. Фрэнк и Леа наблюдали за пожаром, сидя во взятом на прокат форде седане Хоффмана. Машину Хоффман предусмотрительно отогнал на край аэродрома и припарковал на обочине шоссе. То, как развивались события, по-настоящему потрясло их. С трудом сохраняя видимость спокойствия, Фрэнк и Леа разыскали свой багаж и спустились на землю по выходному трапу. как они прошли таможню, где в их паспорта поставили соответствующие штампы и поздравили с возвращением на родную землю, они помнили плохо, настолько были удивлены. За стойками таможенного контроля их встретил Хоффман. Он сразу же начал задавать вопросы, но Фрэнк знаком велел ему молчать, пока они не отойдут на такое расстояние, где их не могли бы услышать другие пассажиры. Когда они уже шли к машине, Фрэнк заметил Эрика Шпеля, все еще одетого в тускло-коричневую рабочую униформу. Незамеченный ни своими товарищами по команде, ни офицерами разведки Люфтваффе, Эрик сел на заднее сиденье такси и уехал. А через 15 минут взорвалась бомба. Фрэнк, Лео и Хоффман только переглядывались, пока мимо них одна за другой проносились по шоссе пожарные машины, направлявшиеся к месту катастрофы. Потом Том сказал: «Ну что ж, по крайней мере, мы не вызвали парадокса времени. Ведь мы еще здесь». Фрэнк мрачно посмотрел туда, где бушевал огненный ад. «Черт из два, мы его не вызвали», — буркнул он. «Это еще неизвестно», — подала голос Лея, которая сидела на заднем сиденье. «Какое-то отклонение, несомненно, произошло, и серьезное должно быть, но все же только отклонение». «Ничего себе отклонение!» Фрэнк кивнул в сторону пылающего дирижабля. «Да, я знаю, что во время событий в Далласе кто-то заметил за изгородью двоих наших людей, но тогда ход истории не изменился, а это...» «Оберон все еще на орбите», — вставил Хоффман, поворачиваясь, чтобы бросить взгляд на футляр с радиопередатчиком, который лежал открытым на заднем сиденье. «Леа только что выходила на связь с хронолетом. Если бы мы вызвали парадокс времени, Василия бы сейчас здесь не было. Более того, мы и сами исчезли бы, верно?» «Что такое парадокс?» — сердито спросил Фрэнк. «Ты можешь дать определение? Можешь сказать, что происходит, когда имеет место парадокс пространства-времени?» «Я не совсем...» «Ну давай же, скажи точно, как такой парадокс влияет на существующие темпоральные линии?» «Перестаньте!» Лея захлопнула крышку футляра. «Мы поговорим об этом позже, когда доберемся до места встречи». И они поехали прочь от Лейкхерста. Держась пустынных проселочных дорог, они спешили на юго-запад, а вокруг сгущалась холодная весенняя ночь. Когда они углубились в сосновые пустоши, огни домов и ферм стали показываться все реже, а потом и вовсе исчезли. Низкий туман стелился над болотистыми низменностями, и белобокие покрышки седана то и дело натыкались на горбы и ухабы разбитого дорожного полотна. Составив на пол футляр с передатчиком, Лео вытянулась во весь рост на заднем сиденье седана, заметив при этом, как невероятно просторны были автомобили этой исторической эпохи. Том Хоффман возразил на это, что зато они были крайне неэкономичны, так как для того, чтобы сдвинуть с места такую большую массу, требовалось слишком много бензина. Пока они так переговаривались, Фрэнк, которого не покидало мрачное настроение, включил на приборной доске встроенный радиоприемник и, изнывая от нетерпения, принялся вращать рукоятку настройки, ненадолго останавливаясь каждый раз, когда ему удавалось поймать передачу из Нью-Йорка, Трентона или Филадельфии. Танцевальные джазовые программы, юмористические постановки, криминальные мелодрамы сменяли друг друга, а Фрэнк все гонял волосок метчика из конца в конец шкалы, стараясь найти хоть какой-то ключ к тому, что случилось, или вернее не случилось, с Гинденбургом. Когда они сворачивали с шоссе на неприметную грунтовую дорогу, эстрадная программа из Нью-Йорка неожиданно была прервана коротким выпуском экстренных новостей. Диктор сообщил, что германский дирижабль «Гинденбург», погибший в результате необъяснимого пожара час с четвертью назад, был уничтожен взрывом, заложенной на борту бомбы. В анонимном сообщении, полученном радиостанцией всего несколько минут назад, говорилось, что ответственность за акт саботажа принимает на себя немецкая подпольная антифашистская организация. Подпольщики утверждали, что бомба на борту «Гинденбурга» была заложена для того, чтобы с одной стороны привлечь внимание мировой общественности к жестокостям, творимым нацистским режимом, а с другой – показать немецкому народу, что Гитлер все еще может быть отстранен от власти. Прослушав это сообщение, Фрэнк выключил радио. В машине установилось долгое молчание, и потом Фрэнк вздохнул. «Именно это я и называю парадоксом», – сказал он. «Но мы все еще здесь», — негромко напомнил Том Хоффман. «Это означает, что мы каким-то образом пережили возмущение, которое сами же и вызвали». «Кто тебе сказал, что это наша вина?» — воскликнула Лео, снова садясь на сиденье. «Никто не знает, почему бомба Шпеля взорвалась именно тогда, когда она взорвалась. Может быть, часовой механизм был неисправен». «А может быть, он вернулся и перевел стрелку?» — сказал Том. Фрэнк кивнул. Скорее всего, так и было. Как раз вчера Эрик случайно столкнулся с Эммой Пенс и решил, что не может допустить, чтобы такая очаровательная фройлейн погибла в огне. «По-твоему, выходит, это я виновата?» – изумленно воскликнула Леа. «Я тебе не верю. Я не...» «Я шучу. Совсем не смешно. Мне и в голову не приходило, что ты...» «По-моему, вам обоим лучше помолчать», — сказал Том, крепко сжимая руль и пытаясь разглядеть в тумане проселок. «Все равно сейчас мы ничего не можем поделать». Но Леа никак не могла успокоиться. «Так ты думаешь, что это смешно?» — спросила она. «Нет, не думаю. Учитывая, что мы пока ничего не знаем, даже такая гипотеза имеет право на существование». «Заткнитесь вы оба!» — во все горло заорал Том. «Ради всего святого, просто заткнитесь и помолчите хоть немного!» После этого в салоне снова повисла напряженная враждебная тишина. В конце концов, проселок вывел их на обширную вырубку, где лет 10 назад стояла ферма, уничтоженная одним из тех лесных пожаров, которые время от времени проносятся по сосновым пустошам. От дома осталась только наполовину обрушившаяся каминная труба, все остальное обратилось в трухлявые головешки. Лишь кое-где из высокой травы, которой заросло пепелище, торчали старые, наполовину сгнившие кедровые пни. Остановив машину, Том выключил фары. Стоило им открыть дверцы, как в салон ворвался слаженный хор лягушек и сверчков. Ночь была довольно прохладной, и Леа, вздрогнув, поплотнее запахнула пальто, инстинктивно сделав шаг по направлению к Фрэнку. Она родилась и выросла на Луне, и звуки дикой природы пугали ее. Фрэнк обнял Леа за плечи и, запрокинув голову, посмотрел на небо. Поднявшийся западный ветер относил облака в сторону, и в безлунном небе сияли яркие звезды. «Ты не ошиблась, когда давала Василию наши координаты?» — негромко спросил он, но, увидев выражение ее лица, осекся. «Прости, я только поинтересовался». Хоффман достал с заднего сиденья чемоданчик с передатчиком и, отойдя на несколько шагов в сторону, положил его на траву. Потом вернулся к Форду и, включив под потолком свет, бегло осмотрел салон. Нет, здесь не было ничего такого, что не следовало оставлять в прошлом. Дорожные сумки Фрэнка и Лео лежали в багажнике, а документы и записывающая аппаратура были у них в карманах. Погасив свет, он вынул из нагрудного кармана небольшую золотую коробочку и, нажав на боковой грани утопленный переключатель, положил ее на выступ крыла рядом с задним сиденьем. Через 5 минут после их отлета прокатная компания «Херц» таинственным и необъяснимым образом лишится одного из своих автомобилей, если, конечно, какой-нибудь охотник не набредет на его оплавленный остов. Модель для сборки. On Energy. Когда Том снова подошел к Лео и Фрэнку, оба смотрели в небо, он тоже поднял взгляд. Сначала он не видел ничего. Потом там, где сияло созвездие Большой Медведицы, появилось небольшое темное пятнышко округлой формы, которое было лишь ненамного чернее ночного неба. «Лучше отойти подальше», — пробормотал Хоффман. «Возьмите кто-нибудь передатчик». Они поспешно отбежали к краю поляны. Когда, обернувшись, они снова посмотрели вверх, то увидели большую черную тень, которая с каждой секундой становилась еще больше, заслоняя звезды. Оберон спускался в режиме «Хамелеон», поэтому для невооруженного глаза хронолет был практически невидим. Даже если бы в это время уже получили широкое распространение радиолокационные станции, Оберон не появился бы на их экранах, поскольку полимерное покрытие корпуса поглощало любые лучи. Обнаружить можно было только решетчатый модулятор привода негомассы, расположенный на нижней части хронолета, но он работал практически бесшумно, так что трое путешественников поняли, что Оберон опустился до верхушек окружающих поляну деревьев только тогда, когда услышали негромкий гул и увидели, как стелится по земле трава. Гудение стало громче, и хронолет вдруг появился прямо перед ними. Он был специально сконструирован, чтобы походить на классические сомбреро-подобные летающие тарелки и мог бы украсить собой обложку одного из многих посвященных проблемам НЛО журналов, которые появились в 20-м столетии. И действительно украсил в качестве иллюстрации к очередному рассказу о похищении людей инопланетянами, опровергнутому большинством современных ученых. В момент, когда в плоском днище между полусферическими гондолами тоннель генераторов откинулись подобно цветочным лепесткам посадочные опоры, в единственном иллюминаторе хронолета вспыхнул свет. Казалось, на мгновение Оберон застыл в воздухе, потом гудение неготрона неожиданно стихло, и корабль грузно опустился на землю. Исследователи уже бежали к Оберону, когда в одном из ребер открылась диафрагма входного шлюза, вниз упала легкая лесенка, а в освещенном прямоугольнике входа появился темный силуэт Меца. «Чего вы ждете?» — прокричал он. «Пошевеливайтесь, мы должны убраться отсюда как можно скорее!» Фрэнк первым добежал до трапа. «Не так быстро», — сказал он, поднимая над головой футляр с передатчиком. «Нам необходимо выяснить, что здесь произошло. Должно быть, случилось что-то такое, чего мы не предусмотрели». «Ты хочешь сказать, что вы еще не закончили?» Мец протянул руку и, схватив чемоданчик за ручку, выдернул его из руки Фрэнка. «Может быть, на обратном пути нам следует сделать остановку в Вашингтоне, чтобы вы могли подстрелить Тедди Рузвельта?» «Франклина, ты хочешь сказать?» «Да какая разница? Нам нельзя здесь больше оставаться!» Мец поставил футляр в люк. «Надеюсь, вы не совершили какой-нибудь ошибки, которая помешает нам смыться отсюда?» «Черт побери, Василий! Это не наша вина!» Судя по голосу, Лея была вне себя от ярости. «Мы не знаем, что случилось, но это... мы не...» «Оправдываться будешь в суде, Ошнер! А сейчас нам надо взлетать!» Мец скрылся в люке. «Поднимайтесь на борт или останетесь здесь! Через 60 секунд старт!» «Василий, погоди!» Фрэнк вскарабкался по трапу и протиснулся в воздушный шлюз Оберона. После ночного холода узкое помещение клиновидной формы показалось ему слишком теплым. Взобрали висящего на переборке шлема от скафандра для работы в открытом космосе, отразилось его вытянутое, словно в кривом зеркале, лицо. Он помог Лея подняться в шлюз, потом нырнул в диафрагму внутреннего люка и, нагнав пилота, прошел вслед за ним по узкому радиальному коридору в рубку управления. «Успокойся, Василий», — начал он. «Я должен поговорить с тобой о...» «Не о чем тут разговаривать, Фрэнк!» Войдя в рубку, Мец опустился в кресло пилота и быстро пробежался пальцами по пульту, готовя к перепрограммированию навигационные системы хронолета. «И нечего меня успокаивать, во всяком случае, не после этого! Лучше проследи за тем, чтобы твои люди пристегнулись как следует. Мы взлетаем!» «Окей, хорошо». Фрэнк миролюбивым жестом поднял обе руки. «Вытащи нас отсюда, доставь на орбиту, но не начинай переход до тех пор, пока мы не разберемся в ситуации. Нам, по крайней мере, необходимо попытаться понять, что вызвало отклонение». Мец резко повернулся вместе с креслом и уперся Фрэнку в грудь крепким пальцем. «Послушайте, доктор Лу, не вынуждайте меня читать вам лекцию по теории пространства-времени. Причинно-следственные связи, парадоксы несообразности, поддержание и энергетический режим перехода Морриса Торна, помните?» «Я только хотел сказать, что нам нельзя торопиться. Мы должны выяснять будете потом. Я должен пробить тоннель, пока это еще возможно». Мец снова повернулся к пульту управления и принялся нажимать клавиши. По панелям забегали оранжевые, зеленые, голубые и красные огоньки. На полукруглой консоли засветились многочисленные экраны, показывавшие готовность и состояние полетных систем, положение хронолета в местной системе географических координат, орбитальные карты и проекции хронотемпоральных векторов. Натягивая на голову переговорное устройство, Мец бросил быстрый взгляд через плечо. «Извини, Фрэнк, но здесь твои полномочия кончаются. На борту командую я, и как я скажу, так и будет. Раз я сказал срочный старт, значит, мы взлетаем и как можно скорее. Прикажи лучше своим людям занять противоперегрузочные кресла. Полет к Хроносу будет не из легких». Фрэнк понял, что спорить дальше не имеет смысла. Инструкции Хака и Це на сей счет были достаточно строги. Пусть Фрэнк и был руководителем исследовательской группы, однако по уставу на борту хронолета последнее слово всегда оставалось за пилотом. Мец просто воспользовался своим правом. Повернувшись, Фрэнк вышел из рубки управления. Когда дверь за ним захлопнулась, он с досадой хватил кулаком по переборке. «Кретин!» — громко выругался он. Когда, пройдя коротким коридором, Фрэнк заглянул в пассажирский отсек, он увидел, что Хоффман уже сидит, пристегнувшись к одному из трех противоперегрузочных кресел. «Лея в аппаратной», — сообщил Том, прежде чем Фрэнк успел задать ему вопрос. «Я думаю, она...» «Оставайся в кресле, я ее позову. Василий хочет выдернуть нас отсюда как можно скорее». Он попятился назад и, выйдя в коридор, повернул к последнему из больших помещений хронолета, расположенному в дальнем от пассажирского отсека конце коридора. «Лея!» — позвал он. «Василий...» «Я знаю, слышала». Лея уже сняла костюм Эммы Пенс и натянула облегающий эластичный комбинезон. От ее внешнего вида Фрэнка слегка покоробило. Лео еще не избавилась от нанокожи, ее тело 40-летней, склонной к полноте женщины, выглядело не особенно привлекательно. Фрэнк, однако, прекрасно ее понимал. Будь у него хоть одна свободная минутка, он бы тоже переоделся. Костюмы 20 века были на редкость неудобными. Кроме того, тело в них почти не дышало, и они очень быстро становились липкими от пота. Лео стояла перед панелью в центре аппаратной. Ее пальцы проворно сновали по клавишам компьютера. Фрэнк заметил, что она вошла в справочно-библиотечную подсистему. «Дай мне еще минуту», — попросила она. «Я хочу посмотреть, нельзя ли выяснить, в чем дело по материалам, которые мы записали на борту дирижабля». «У нас нет этой минуты», — ответил Фрэнк. «Василий собирается стартовать в экстренном режиме». «Лучше помолчи и дай мне твой портсигар». Лео уже подсоединила свою пудреницу к компу. Теперь, не глядя на Фрэнка, она протянула к нему руку ладонью вверх. «Скорей же!» «У нас нет времени», — повторил Фрэнк, но все же достал из кармана свой портсигар и протянул ей. Лео схватила его, вытряхнула на пол невыкуренные сигареты и подсоединила идущий от компа кабель к незаметному разъему на донышке нижней крышки портсигара. Потом нажала несколько клавиш и бросила нетерпеливый взгляд на настенный экран. Библиотечная подсистема начала загружать в свои банки данных всю информацию, которую записали размещенные на Гинденбурге миниатюрные наблюдатели. «Отлично. Просто отлично», — удовлетворенно пробормотала она некоторое время спустя. «Похоже, мы ничего не пропустили. А теперь поглядим, что происходило в отсеке номер 4 незадолго до взрыва». «Теперь это уже не важно», — перебил ее Фрэнк. «Мы должны лежать пристегнутые в противоперегрузочных креслах». С этими словами он схватил ее за запястье и оттащил прочь от панели, однако прежде чем он развернул ее к выходу, Лео успела схватить оба записывающих устройства. Фрэнк и Лео ворвались в пассажирское отделение за считанные секунды до того, как диафрагма люка плотно замкнулась. Едва они успели разместиться в креслах, хронолет начал подниматься. Бросив взгляд на информационное табло, Фрэнк увидел, что Мэтс отключил маскировочный режим и гравитационный экран, чтобы дать Негатрону полную мощность. Сжав зубы, он про себя обругал пилота последними словами. Похоже, их ожидал по-настоящему тяжелый старт. Потом хронолет рванулся вверх, в ночную мглу, и перегрузка вдавила их в сиденье. На настенном экране появилось изображение оставшейся внизу Земли. Ненадолго показались огни Джерсийского побережья и Нью-Йорка, потом они исчезли, скрытые высокими плотными облаками. В следующее мгновение Оберон пронзил облачный слой и устремился в космос. «Слишком быстро». Фрэнк изо всех сил вцепился в поручни своего кресла, стараясь справиться с перегрузкой, которая все сильнее сдавливала грудь. «Так нельзя», — подумалось ему. «Они не должны были поступать подобным образом». Окружающее двоилось и расплывалось в его глазах, но боковым зрением он все еще различал профиль Леа в соседнем противоперегрузочном кресле. Судя по выражению ее лица, она была сержена так же сильно, как и он сам. И, черт побери, она была совершенно права. Они улетели, так и не разобравшись, что же все-таки произошло там, внизу. Фрэнк попытался поднять руку, но она была словно налита свинцом и не повиновалась. Потом он вспомнил, что так и не надел переговорные устройства и не может поговорить с Мэтсом. На настенном экране появился земной горизонт. Он представлял собой темный полукруг, по краю которого шла тонкая светящаяся полоска светло-голубого цвета. Над нею вставали яркие звезды, и в тот же момент Фрэнк почувствовал, что его тело начинает подниматься над подушками сидений. Невесомость. Они достигли второй космической скорости, и Мэтс уменьшил тягу Негатрона. Ведь они должны остановиться, должны лечь на низкую орбиту. Им необходимо время, чтобы разобраться в том, что же произошло на борту Гинденбурга перед тем, как... И тут включились тоннельные генераторы Оберона. Бортовой ИИ, искусственный интеллект, хронолет рассчитал и обнаружил количественную аномалию в гравитационном поле Земли. Особое вещество, помещенное в гондолах под днищем корабля, увеличило субатомные зазоры до такой степени, чтобы в образовавшуюся воронку мог пройти хронолет. Одновременно оно окружило устье воронки энергетическими полями, которые сделали тоннель стабильным во временном отношении. считанные мгновения ограниченный участок пространства-времени свернулся, превратившись в нечто отдаленно напоминающее четырехмерную катушку улитки, замкнутый времяподобный цикл. И хронолет, с неодолимой силой притягиваемый тоннелем, который он только что создал, ринулся в самый центр воронки. Переход должен был пройти так же гладко, как отлет Гинденбурга из Франкфурта несколько дней назад, и поначалу казалось, что именно так все и будет. Но в следующий момент что-то случилось. Словно огромная десница разгневанного бога обрушилась на хронолет и отшвырнула его неизвестно куда. Ален Стил. Куда мудрец боится и ступить. Продолжение. Января 1998 года, пятница, 10:26. Самолет оказался 15-летним Гольфстримом 2, реликтом той давно забытой эпохи, когда правительство еще могло позволить себе приобретать гражданские самолеты, произведенные в Соединенных Штатах. Внутри он, правда, выглядел не на 15, а только на 10 лет, что обещало ощущения несколько более приятные, чем те, что довелось испытать Мерфи, когда он в последний раз летал на Боинге 727. Тем не менее, сиденья Гольфстрима были протерты чуть ли не до дыр, а надголовные шкафчики пестрили отпечатками грязных рук. Кроме того, когда самолет отрывался от взлетной полосы в аэропорту Далласа, он попал в какой-то воздушный поток, отчего фюзеляж отчетливо крякнул. Услышав этот пугающий звук, женщина, сидевшая через проход от Мерфи, принялась читать какое-то заклинание низким напряженным голосом. Когда на высоте 33 тысяч футов Гольфстрим наконец выровнялся и пилот погасил табло, предписывающее пассажирам пристегнуть ремни, в салоне появился армейский лейтенант в штатском и спросил, не желает ли кто-нибудь перекусить, прежде чем начнется инструктаж. Мерфи решил взять кофе и бублики с мягким сливочным сыром. Женщина через проход от него пожелала узнать, кошерные ли бублики, каково содержание холестерола в сыре и гватемальский ли кофе. Когда лейтенант вежливо ответил, что бублики попали на борт замороженными и что он не имеет ни малейшего представления ни о жирности сыра, ни о происхождении кофейных зерен, она раздраженно фыркнула и, потребовав горячий чай, долго изучала ярлычок, прежде чем опустить пакетик с заваркой в кружку с кипятком. Всего на борту «Гольфстрима» было 5 пассажиров, включая самого Мерфи. А разборчивая дама тоже работала в управлении паранормальных исследований, но как ее зовут, он не знал. Несколько раз Мерфи встречал ее в коридорах управления и поэтому решил, что она трудится в другом секторе. Еще было 2 военных в гражданских костюмах и человек из ФБР. Как и Мерфи, он был одет в зимнюю куртку. ФБР-овец сидел в хвосте самолета и, переговариваясь с кем-то по телефону, работал на портативном компьютере. Когда Мерфи, следуя в туалет, прошел мимо него, он полуотвернулся и прикрыл трубку рукой. Это было странно, но Мерфи сразу забыл о случившемся, когда через полчаса после взлета старший из военных взял слово. «Джентльмены и мадам», — сказал он, как только его помощник помог пассажирам развернуть кресло таким образом, что все они оказались обращены к столу, во главе которого стоял военный. «Позвольте мне прежде всего поблагодарить вас за то, что вы откликнулись на нашу просьбу и нашли возможность вылететь в эту командировку. Правительство высоко ценит вашу готовность исполнить свой долг. Я со своей стороны надеюсь, что срочный вызов не нарушил ваших планов и не причинил вам ненужного беспокойства». Потом военный назвал свое имя и чин. Полковник Бэйрд О'Гилви из армейской разведки. Лейтенанта звали Скотт Кроуфорд. Имя ФБРовца было Рэй Санчес. Его присутствие было необходимо главным образом для того, чтобы обеспечивать взаимодействие с местными властями и исполнять обязанности официального представителя правительства. Полковник О'Гилви показался Мерфи достаточно приятным человеком. Высокий сидеющий джентльмен, лет 50 с небольшим, он держался подчеркнуто спокойно и доброжелательно, и его манеры можно было бы даже назвать светскими. Помощник был намного моложе. В его жестах и речи сквозило напряжение, однако, когда его представляли, он сумел выдавить из себя короткую улыбку. Санчес, с большой неохотой отложивший свой телефон, был нарочито сух и официален. Когда О'Гилви назвал его имя, он нахмурился, но ничего не сказал, и Мерфи сразу же решил держаться от этого типа как можно дальше. Большинство сотрудников федерального бюро, которых он встречал, были вполне приличными ребятами, но Санчес явно смотрел слишком много фильмов со Стивеном Сигалом. Потом Огилви представил самого Мерфи, назвав его главным уполномоченным дознавателем УПИ на время предстоящей миссии и повернулся к раздражительной даме. Услышав, что ее зовут Мередит Синтия Луна, Мерфи невольно поднес ладонь к губам. Худая, с острым лисьим лицом и каштановыми волосами, завитыми и уложенными в высокую прическу, она была похожа на агента по продаже недвижимости, который однажды оставил привычный скепсис и узрел лик бога в приготовленном на завтрак рогалике. Мередит Луна была известна Мерфи больше понаслышке. Она была медиумом и работала в отделе ясновидения. По слухам, ужиться с ней было сложно и немудрено. Трудно поддерживать нормальные отношения с человеком, наделенным особым шестым чувством, с помощью которого он поддерживает постоянную связь с другим измерением. Когда Огилви упомянул о ее эсперспособностях, Мередит Луна гордо выпрямилась, и Мерфи подумал, уж не собирается ли она продемонстрировать свои таланты, предсказав, что скоро они полетят над водой. Не в первый раз Мерфи задавал себе вопрос, почему он вообще работает в управлении паранормальных исследований, и каждый раз ему на ум приходили одни и те же причины. НАСА приказало долго жить, количество штатных должностей в национальной научной организации сокращалось быстрее, чем поголовье горбатых китов, а в последнее время даже академические институты с большой охотой принимали на работу астрологов, а не астрофизиков. В таких условиях Мерфи мог только постараться, чтобы его голос был воплощением здравого смысла среди всех этих мастеров ходить по углям и гнуть взглядом столовые приборы. Компромисс был неизбежен, ибо каждый раз, когда он невольно задумывался о том, чтобы отказаться от должности и уйти, ему сразу вспоминались закладная на дом, которая будет висеть над ним, как дамоклов меч, пока он не выплатит последний взнос, и сын, которого нужно было отправить в колледж. В такие моменты Мерфи готов был благодарить Бога за то, что Карл Саган умер, и ему не нужно рассказывать своему старому преподавателю из университета, чем ему приходится зарабатывать на хлеб насущный. Пока Огилви говорил, лейтенант Кроуфорд начал раздавать собравшимся голубые папочки с грифом «Строго конфиденциально» на обложке. 6:42 по восточному времени», — сказал полковник. «Два истребителя F-15C с базового ВС в Сьюэрте в окрестностях Нэшвилла совершали учебно-боевой полет над плато Камберленд. Находясь в 68 милях к юго-востоку от базы, они столкнулись с неопознанным летающим объектом». Он заглянул в свою папочку. «Оба истребителя шли на высоте 30 500 футов. Неопознанный объект появился над ними на высоте примерно 45 000 футов и приблизительно в 10-15 милях к востоку от местонахождения самолетов. Предположительно, НЛО только что вошел в атмосферу Земли и продолжал спускаться под острым углом, равным примерно 47 градусам. Его скорость при этом больше, чем вдвое превышала скорость звука. Несмотря на то, что ни на радарах истребителей, ни на локаторах гражданских служб управления воздушным движением НЛО так и не появился, оба пилота ясно видели его». Огилви перевернул страницу. «Запросив разрешение с базы, летчики пошли на перехват объекта. Настигнув цель на высоте 34 000 футов, они получили возможность рассмотреть НЛО с близкого расстояния. Оба пилота описали его как диск около 65 футов в диаметре и 20 футов толщиной, то есть размером примерно с их собственной машины. Ни реактивных двигателей, ни какой-либо иной силовой установки, которая бы приводила его в движение, летчики не заметили. На передней поверхности, выступающей над корпусом НЛО рубки, находилось единственное окно или иллюминатор». Мередит Синтия Луна подняла руку, и Огилви кивнул ей. «Не видели ли ваши летчики пришельцев в кабине НЛО?» — спросила она. «Нет, мэм, пилоты не заметили ничего такого. Им приходилось прилагать значительные усилия, чтобы не отстать и не потерять цель». «Не получали ли они каких-нибудь телепатических сообщений?» «Увы, мэм. Пилоты пытались связаться с НЛО по радио на низких и на высоких частотах, но не получили никакого ответа ни на радио, ни каким-либо иным способом». Показалось ли Мерфи, или полковник действительно изо всех сил старался сдержать улыбку? «Но вы сказали, объект вошел в земную атмосферу под каким-то там углом, это верно?» «Учитывая тот факт, что когда НЛО был впервые замечен, он находился в верхних слоях атмосферы и продолжал снижаться со сверхзвуковой скоростью, можно с уверенностью предположить, что дело в действительности обстояло именно так, мэм», — вежливо ответил полковник, поднимая руку, чтобы предотвратить следующий вопрос. «Позвольте мне закончить изложение известных фактов, потом я отвечу на все ваши вопросы». Мередит Луна промолчала, и Огилви снова сверился со своей папочкой. После того, как пилотам не удалось установить радиосвязь с неопознанным летающим объектом, они сманеврировали таким образом, чтобы иметь возможность наблюдать его с близкого расстояния. К этому моменту НЛО успел затормозить до дозвуковой скорости и, достигнув высоты 29 тысяч футов, начал выходить из пикирования. Тогда один из пилотов, капитан Генри Г. О'Доннелл, занял позицию в 700 футах слева от НЛО, а его напарник, капитан Лоренс Х. Байндер, попытался подлететь еще ближе, чтобы исследовать объект вблизи. Когда истребитель Байндера проходил под днищем объекта, во всех системах самолета неожиданно нарушилось электроснабжение. «Нарушилось электроснабжение?» Мерфи поднял голову, и полковник выжидательно посмотрел в его сторону. «Вы хотите сказать, что его самолет перестал слушаться управления?» «Я хочу сказать, доктор Мерфи, что электропитание всех систем в истребителе Байндера неожиданно отключилось. Электронное оборудование, радиосвязь, силовая установка, радиотелеметрическая аппаратура, приводы рулей управления – все перестало функционировать. Как будто кто-то выдернул штепсель из розетки», – так описывал это сам пилот. После этого его самолет вошел в плоский штопор, и ему пришлось катапультироваться из кабины вручную. «Я слышала о таких случаях», – пробормотала Мередит Синтия Луна. «Когда во Флориде один полицейский столкнулся с кораблем инопланетян, в его машине тоже отключилось электричество». «Полицейский успел катапультироваться?» – с искренним интересом осведомился лейтенант Кроуфорд. Мерфи зажал рот ладонью. «Только бы не засмеяться», – думал он. «О, боже, только бы не засмеяться». Потом он увидел, что О'Гилви смотрит в сторону и как-то странно кашляет в кулак, и от сердца у него немного отлегло. Похоже, на борту самолета он был не единственным здравомыслящим человеком. «Ничего смешного нет!» – пылая праведным гневом, воскликнула Мередит Луна, сильно покраснев. «Бедняга-полицейский попал в серьезную переделку. Пришельцы держали его в плену целых 12 часов!» Она повернулась к полковнику. «Скажите, ваш пилот не испытывал ничего необычного, когда это произошло?» Мерфи придвинул к себе папку и нацарапал на обложке. «100% потеря электричества истребитель. Электромагнитный импульс?» О'Гилви пропустил вопрос Мередит Луны мимо ушей. Увидев, что его напарник потерял управление самолетом после того, как подлетел слишком близко к объекту, капитан О'Доннелл решил, что НЛО предпринял враждебные действия. В полном соответствии с действующими наставлениями ВВС о порядке ведения воздушного боя, он отпустил объект на 1000 футов, затем навел на него ракету-перехватчик воздушных целей «Сайдвиндер». При этих словах полковника Луна пришла в ужас. «О нет!» – воскликнула она. «Он не мог...» «Да, мэм», — возразил О'Гилви. Еще раз попытавшись установить с объектом радиоконтакт, капитан О'Доннелл выпустил ракету. Время неизвестно. «Держись!» — закричал Мэтс во всю силу легких. Фрэнк едва успел схватиться за подлокотник пилотского кресла. Хронолет резко накренился на бок. Пальцы Фрэнка сорвались. Он полетел через всю рубку и, стукнувшись о переборку, сполз на пол. «Они в нас попали!» — крикнул он. «Ракета сдетонировала на гравитационном поле!» Мэтс, пристегнутый к креслу, изо всех сил налегал на штурвал, стараясь выровнять хронолет и снова заставить его слушаться руля. Бросив взгляд на информационный экран, он добавил: «Нам повезло, корпус цел, но мы продолжаем падать!» Не обращая внимания на боль в ушибленном плече, Фрэнк вскарабкался на четвереньки и пополз по наклонной палубе к креслу пилота. В последний момент перед вхождением в земную атмосферу Мэтс успел включить гравитационный защитный экран Оберона. Если бы он этого не сделал, Фрэнка попросту размазало бы по стене. «Что ж, хоть тут им повезло...» Но этого было явно недостаточно. Оберон продолжал стремительно снижаться и находился уже на высоте 9000 метров над землей. Они не знали ни где они находятся, ни когда они, что было еще более важно, как они сюда попали. Единственное, что было более или менее очевидно, переходный тоннель отбросил их обратно к земле. Все произошло так быстро, что негатрон хронолета потратил огромное количество энергии на то, чтобы погасить инерцию и обеспечить безопасное возвращение. Бортовой искусственный интеллект сумел стабилизировать полет ровно настолько, чтобы не дать экипажу изжариться живьем, однако для этого потребовалась почти вся энергия термоядерных батарей маленького разведчика. В довершение всего не успел Оберон войти в земную атмосферу, как рядом, откуда ни возьмись, появились два современных самолета. Один из них по ошибке пролетел сквозь электромагнитное поле негатрона, в результате чего все электрические цепи истребителя оказались выведены из строя. К счастью, пилоту удалось спастись, однако его товарищ воспринял все происходящее как очевидную агрессию и открыл огонь. Модель для сборки. On Energy. «Ты можешь вытащить нас отсюда?» — спросил Фрэнк, снова хватаясь за поручень пилотского кресла и вставая на колени. Мэтсу удалось выровнять Оберон, и теперь палуба кренилась уже не так сильно. «Может быть, мы могли бы обогнать эту штуку?» «В любое другое время, пожалуйста, но не сейчас!» Продолжая удерживать штурвал одной рукой, Мэтс указал другой на какой-то прибор на панели. «Мощность двигателя упала до 47% и продолжает уменьшаться. Защитное поле тоже становится слабее. Если самолет выпустит в нас еще одну ракету...» «Понятно. Гравитационное поле спасло хронолет в первый раз, но рассчитывать, что точно так же им повезет в случае, если пилот выпустит еще одну ракету, не приходилось. А тоннельные генераторы?» — спросил Фрэнк. «Конечно, я мог бы открыть тоннель!» Мэтс свирепо оскалился, поочередно нажимая клавиши энергоблока в тщетной попытке направить двигателю как можно больше энергии. «Вот только в земле под нами появится кратер диаметром это километров 80! Уж тогда-то мировые линии точно перепутаются так, что никаких концов не найдешь!» «Ладно, согласен, я свалял дурака», — примирительно сказал Фрэнк. Вопрос был действительно глупым. Хронолеты не зря уходили в тоннель только с орбиты. Потом его взгляд упал на обзорный экран. Самолет немного отстал, однако он по-прежнему следовал за Обероном, в точности повторяя все его маневры. «Леа!» — позвал Фрэнк, включив микрофон, который захватил из пассажирского отсека. «Есть что-нибудь по самолету?» «Да!» — раздался в наушнике ее голос. «Информационно-библиотечная система идентифицировала его как Eagle F-15C, состоявший на вооружении ВВС США в конце 20-го столетия». Она принялась читать с экрана. «Это одноместный самолет, максимальная скорость 2,5 мах, потолок 18 228 метров, дальность полета 5600 километров. Вооружение включает 20-миллиметровую скорострельную пушку и ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». «Черт с ними, с ракетами!» — перебил ее Фрэнк. «Скажи лучше, как нам оторваться от преследования?» «Господи, Фрэнк, откуда мне знать?» «Том, что у тебя?» — сказал Мец в интерком, и Фрэнк с интересом прислушался. Когда он в последний раз видел Хоффмана, главный специалист проекта стоял на коленях в пассажирском отсеке, по локоть запустив обе руки в подпалубную техническую нишу. «Делаю, что могу», — донесся ответ Хоффмана. «Я уже переключил гравитационную подсистему на негатрон, но никак не могу добраться до главной шины без... Черт!» Палуба яростно подпрыгнула. Это хронолет провалился в воздушную яму и снова накренился. Фрэнк слышал, что Хоффман выругался. Как он и говорил, гравитационный экран был выключен. Продолжая цепляться за поручень пилотского кресла, Фрэнк бросил быстрый взгляд на лобовой иллюминатор. Закрывавшие обзор перистые облака наконец-то расступились, и внизу появились пологие холмы, освещенные косыми лучами низкого рассветного солнца. Раскинувшееся под ними плоскогорье было испещрено пятнами света и тени и неправильной формы прямоугольниками полей, ферм, небольших поселков. Если Лео не ошиблась, сейчас они были где-то над Теннесси. Потом Фрэнк увидел две протянувшиеся через холмы параллельные черные ленты и сообразил, что это, скорее всего, шоссе. Чуть дальше виднелась какая-то блестящая серебристо-голубая поверхность. «Озеро», — понял Фрэнк. «Большое озеро или водохранилище в форме неправильной многолучевой звезды. Его изломанная береговая линия тянулась на многие мили вдоль обступивших водоем возвышенностей». «Долго не протянем», — озабоченно пробормотал Мец. «Я пытался оторваться от самолета, но ничего не вышло». «Снижайся», — негромко подсказал Фрэнк. «Что?» Пилот сердито оглянулся на Фрэнка, потом, проследив за его взглядом, посмотрел на иллюминатор. «Здесь?» «Да, прямо здесь». «Маскировочный режим еще работает?» Мец бросил взгляд на индикаторы пульта. «Сработает, если я дам ему 10% мощности. Но пока мы не сядем на землю, включать хамелеон бесполезно». «Не на землю, на озеро». Фрэнк вытянул руку и нажатием клавиши вызвал на экран увеличенное изображение раскинувшегося внизу водоема. Еще два нажатия, и на экране появилась его термограмма. «Вот, смотри, это самое глубокое место», — промолвил Фрэнк, указывая на темно-синее пятно в самой широкой части озера. «Если ты сможешь приводниться здесь, мы уйдем под воду и надежно укроемся от самолета». Глаза Мэтца испуганно округлились. «Ты что, с ума сошел?» — спросил он. «Возможно. А у тебя есть лучшее предложение?» Может, ты хочешь найти уютный маленький аэропорт и сесть там? В конце концов, мы всегда можем сказать местным жителям, что мы марсиане». Он сердито мотнул головой в сторону экрана внешнего обзора. Истребитель продолжал преследовать их, словно рассерженная пчела. «А еще мы можем подождать немного, чтобы наш дружок успел влепить в нас вторую ракету. Может, на этот раз ему повезет больше?» Взгляд Метца перебегал с иллюминатора на экраны внешнего обзора, а от них на индикаторы состояния бортовых систем. Озеро, военный самолет, критическое состояние Оберона — таковы были три главных неизвестных в уравнении, которые, как ни решай, не сулило ничего, кроме проигрыша. «Ладно, будем спускаться». Метц переложил штурвал в сторону, и палуба снова накренилась, но на этот раз Фрэнк держался так крепко, словно от этого зависела его жизнь, и сумел устоять на ногах. «Иди в свое кресло и пристегнись как следует», — велел ему Метц. «Посадка на воду в любом случае вряд ли будет мягкой». «Удачи тебе». «Удачи нам всем». Фрэнк хлопнул Василия по плечу и, выпустив из рук надежный поручень пилотского кресла, бросился прочь из командной рубки. В коридоре он чуть не столкнулся с Лео. Она открыла был рот, чтобы что-то сказать, но Фрэнк втолкнул ее обратно в пассажирский отсек. Хоффман на полу пытался встать на колени. Инструменты из ремонтного комплекта раскатились по всем углам, и ему лишь ценой неимоверных усилий удалось снова закрыть лючок технической ниши. «Что там происходит?» — крикнул он. «Что, черт возьми, вы задумали?» «Будем садиться в озеро», — быстро предупредил его Фрэнк. «Держись крепче, посадка будет тяжелой». В это мгновение последовал еще один резкий толчок, и Фрэнк головой вперед бросился в противоперегрузочное кресло. Каким-то чудом ему удалось застегнуть на себя поперечный ремень, прежде чем Оберон рванулся в другую сторону. «Я маневрирую!» — раздался в наушниках возбужденный голос Метца. Леа схватила Фрэнка за ногу и крепко прижалась к нему. Фрэнк, в свою очередь, обнял Леа за плечи и напряг мускулы, пытаясь удержать ее на месте. Это ему удалось, но Хоффмана с силой швырнуло о стену, и он, обмякнув, безвольно сполз на пол. «Том!» Леа выпустила бедро Фрэнка и попыталась ползти к оглушенному Хоффману. «Назад!» — рявкнул Фрэнк. «Пристегнись немедленно!» С этими словами он толкнул Леа в сторону ближайшего кресла. Леа больно ударилась о сиденье, но, к счастью, упала на него, а не рядом. Плохо соображая от боли, она все же нашарила ремни и попыталась застегнуть их на груди и животе. Фрэнк бросил взгляд в сторону Тома. В данных обстоятельствах ему ничем нельзя было помочь. Оберон, кувыркаясь, летел на половинные тяги, и Метц задействовал все энергетические резервы, чтобы аварийная посадка не превратилась в неуправляемое падение. Леа, надежно пристегнувшись к креслу, что-то кричала Хоффману, но он не отвечал. Главный специалист проекта был в глубоком обмороке. Фрэнк поглядел на информационный экран и почувствовал, как горло стиснуло от страха, а пальцы непроизвольно впились в поручни противоперегрузочного кресла. Голубовато-зеленая вода озера, покрытая мелкими рябинками волн, с головокружительной скоростью неслась в какой-нибудь сотни футов под ними. Далекие берега скалились желтоватыми обнажениями песчаника. Полотно моста промелькнуло в 30 футах под днищем Оберона, а они все снижались. «Том, вставай!» — снова закричала Леа во всю силу легких. «Очнись, Том! О, боже, мы сейчас...» И в этот момент... Хронолет врезался в воду.